230. Нужно научиться ценить тепло и свет фокуса и помнить, что лучи единого света исходят от одного направления. Будем приравнивать наше положение к физическому закону и увидим, что непоколебимо единое основание успеха. Что есть успех, как не следствие правильного применения закона? Так нужно научиться почуять русло иерархии. Часто спросят с того, кто не умел управить, ибо слабость не оправдание. Где зажигательное стекло, там огонь, ибо нетрудно дождаться луча солнца. Мы ждем веками. Менее трудно ждать дни. Часто помните, что благодать над вами, но не под подошвой.